цвет, есть ощущение, — сказал он. Мы не можем говорить о нем как о чем-то реальном и существующем. Цвет дает нам возможность определить как краски предмета, так и самый предмет. В темноте все предметы черны и поэтому невидимы и неразличимы. Если нет падения света, то нет и отражения его, и таким образом в темноте мы не имеем зрительных доказательств существования предметов. «Тем не менее, — возразил я, — при дневном свете мы различаем черные предметы». «Совершенно правильно! — с воодушевлением сказал он. — Это объясняется тем, что видимые нами предметы не абсолютно черного цвета. Если бы они были совершенно черны, безусловно черны, мы не видели бы их. Не видели бы, если бы даже на них лился свет тысячи солнц. Я утверждаю, что строго научным, пропорциональным смешением нужных красок мы можем получить абсолютно черную краску, которая сделает невидимым всякий окрашенный ею предмет. «Это было бы замечательным открытием», — сказал я без особой горячности, ибо теория Ллойда показалась мне слишком фантастической и не заслуживающей серьезного обсуждения. «Именно замечательным!» — воскликнул Ллойд и хлопнул меня по плечу. «Я сам так думаю. Ибо стоит мне самому покрыться такой краской, чтобы покорить весь мир. Моими стали бы секреты королей и дворов, мне принадлежали бы все замыслы дипломатов и политиков, махинации биржевиков, трестов и всевозможных организаций. Моя рука, несомненно, лежала бы на пульсе событий всего мира, и я получил бы величайшую мировую власть, и тогда я...» Он остановился на мгновение, затем прибавил: «Видишь ли, дружище, что я тебе скажу? Некоторые соответствующие опыты я уже начал, и я не должен рассказывать тебе, что все идет хорошо». Вдруг послышался смех. Мы оглянулись и увидели на пороге Поля Тайтлорена, который смотрел на нас с иронической улыбкой. — Вы кое о чем позабыли, милый Ллойд, — сказал он. — Позабыл? О чем позабыл? — Вы забыли о тени, — сказал Поль. Я заметил, как потемнело лицо Ллойда, но это не помешало ему с вызовом воскликнуть: — Но ведь вы понимаете, что я всегда могу брать с собой солнечный зонтик. И вдруг резко повернулся к Полю и с яростью сказал: — «Советую вам, Поль, не вмешиваться не в свое дело». Казалось, что разрыв неминуем, но Поль добродушно и почти естественно рассмеялся. «Можете быть уверены, что я и пальцем не прикоснусь к вашим отвратительным краскам. Скажу только одно: если бы даже результаты превзошли все наши ожидания, тени вы не победите, не уничтожите, вы не можете избежать ее. Я же начинаю с совершенно противоположного конца. В силу сущности моей задачи, тень сама по себе уже уничтожается». «Ах, прозрачность!» — тотчас же воскликнул Ллойд. «Но вам никогда не достичь ее». «О, нет! Конечно, нет!» Поль пожал плечами и ушел по дорожке, усаженной шиповником. Вот как и началось все. Атака на проблему с обеих сторон повелась самая энергичная. К энергии присоединилась злоба и горечь, которые заставляли меня сомневаться в успехе обоих. Оба безгранично доверяли мне, и в продолжение многих недель мне приходилось быть свидетелем их опытов и слушателем их теорий. Никогда, ни словом, ни намеком, я не давал понять одному об успехах другого, и оба уважали меня за то, что я умею хранить чужие тайны. Ллойд Энвуд, желая отдохнуть после продолжительных и непрерывных занятий и несколько рассеять тягостную напряженность мысли, избрал довольно странный способ развлечения. Он полюбил борьбу, часто посещал ее, и однажды, совершенно неожиданно, Это отвратительное зрелище блестяще подтвердило его теорию. Чисто случайно, против воли, и я присутствовал на борьбе. «Вы видите этого рыжебородого человека?» — спросил он и указал мне на пятый ярус по другую сторону арены. «Видите, рядом с ним сидит человек в белой шляпе. И, если не ошибаюсь, их разделяет достаточный промежуток, который свободно может использовать еще один человек. Вы видите?» «Вижу», — сказал я. Он наклонился ко мне и заговорил самым серьезным тоном. «На этом промежуточном сидении находится Бен Уассон. Вам, вероятно, приходилось слышать о нем от меня. Это один из лучших боксеров в стране, к тому же наичернейший негр Соединенных Штатов. На нем черное, наглухо закрытое пальто. Я заметил, как он пришел и занял свое место. Усевшись, он немедленно исчез. Следите за ним. Может быть, он улыбнется?» Я поднялся, готовый перейти на другую сторону и проверить слова Ллойда, но он задержал меня. «Подождите», — сказал он. Я стал ждать, пока краснобородый человек не повернул головы и не заговорил с тем, что показалось мне пустым местом. И тотчас же, в пустом пространстве, я заметил блестящие белки и белый двойной ряд зубов. На миг мелькнуло даже подобие негритянского лица. Но одновременно с исчезновением улыбки исчезло видение, и место снова показалось мне никем не занятым. «Если бы он был абсолютно черным, вы могли бы сидеть бок о бок с ним и все-таки не видеть его», — сказал Ллойд. «Должен признаться, что этот пример был достаточно ярок для того, чтобы отчасти убедить меня». Часто после этого я посещал лабораторию Ллойда и неизменно заставал его в розысках абсолютно черного цвета. Для своих опытов он пользовался всевозможными красками и составными частями, как, например, угольная сажа, деготь, деревянный уголь, копоть и разнообразные карбонизированные органические вещества. «Белый цвет является соединением семи элементарных цветов», — объяснил он мне. «Но сам по себе он невидим только благодаря тому, что он отражается от предметов. Становятся видимы и предметы, и сам он. Опять же, становится видимой лишь отраженная часть. Возьмем следующий пример. Перед нами голубая коробка с табаком. Белый цвет, падая на нее, теряет все свои составные части, за исключением голубого. Все остальные — фиолетовый, индиго, зеленый, желтый, оранжевый и красный — пропадают. Исключение составляет голубой. Он не поглощается, а отражается. Вот почему коробка с табаком дает нам впечатление голубого. По той же самой причине трава зеленая. Глаза наши воспринимают исключительно зеленые волны разбившегося белого цвета. Окрашивая наши дома, мы не придаем им известной окраски, — сказал он как-то в другой раз. То, что придает им окраску, является свойством материала или покрывающей жидкости поглощать все составные части белого цвета, за исключением той части, которую мы желаем видеть на поверхности нашего дома. Всякая субстанция, отражающая на наш взгляд все цвета, представляется нам белой. Напротив, субстанция, поглощающая все цвета, кажется нам черной. Но я уже не раз указывал вам на то, что абсолютно черного цвета мы еще не имеем. Еще не все краски поглощаются без остатка. Абсолютно черный цвет дает нам абсолютно невидимое. Вот, например, посмотри на это. Он указал на палитру, лежащую на его рабочем столе. На ней были всевозможные оттенки черной краски. Один из оттенков мне с большим трудом удалось уловить. В глазах что-то замелькало, и мне пришлось их основательно протереть. — Видишь, — сказал Ллойд с большой торжественностью, — перед тобой наичернейший цвет, который когда-либо тебе пришлось видеть. Но подожди, дай мне время, и я открою такой черный цвет, который не поддается никакому, даже самому острому человеческому зрению. Человек будет смотреть на него, но не увидит.